сирень в твоем саду. Лишь только к ней я подойду и вспомню вновь слова твои. Белую сирень ты зря не рви, и вспомню вновь слова твои. Белую сирень ты зря не рви. Белая сирень, белых гроздик стая, Боже, ты живая, Боже, видишь ты, как я жду любви, как о ней мечтаю, знаю, что цветет сирень к любви. Белая сирень, скажи ты мне, зачем грустишь в чужом окне? Как сладок плач, как горек смех, белая сирень, как белый снег. Белая сирень, белых гроздик стая, может, ты живая, может, видишь ты, как я жду любви, как о ней мечтаю, знаю, что цветет сирень к любви. Белая сирень, прошу тебя, не отцветай, не облетай, душе моей надежду дай. Белая сирень, не отцветай, душе моей надежду дай. Белая сирень, не отцветай, белая сирень, белых гроздик стая, может, ты живая, может, видишь ты, как я жду любви, как о ней мечтаю, знаю, что цветет сирень к любви. Цветет сирень к любви.